Вздохнув, Папуна уже хотел перевернуться на другой бок, но буйволы неожиданно ринулись под откос, где дымились разбросанные вдоль ручья костры. Соскочив с накренившейся арбы, Папуна воскликнул: «Хе-хе! С поднимающимся поднимись, с опускающимся опустись!» И проворно перетащил бурдюк к самому большому костру. Пастухи встретили его радостными восклицаниями: «Победа, Папуна, победа!» «Хорошо, арбу к Носте направил, друзья ждут!» «О, сколько друзей у Папуна! В куре рыбы меньше!» «О, Папуна, где был? Вот до Туна по вину соскучился!» «До Туна? Как живешь, дорогой? Царям шашлык пасешь, а сам солнце сосешь?» «Здравствуй, друг! Что долго в Тбилиси сидел? Или там солнце вкуснее?» «Солнцем буйволов угощаю, а вино... зачем хвалить сухими словами? Разве бурдюк не в пределах ваших глаз?» И Папуна, вытряхнув из хурджини на разосланную бурку овечий сыр, лепешки, медную чашу, все это предложил. А также, любовно похлопывая, тугой бурдюк развязал ремешок, и тотчас из горлышка, булькая, полилась искрящаяся янтарная струя. Вдоль ручья дергались кривые языки костров, перекатывался гул, набухали тягучие песни, и над долиной густым паром нависал запах кипящего бараньего жира. С дороги, поскрипывая, сворачивали к кострам нагруженные арбы, а за ними, под крики охрипших вожатых, брызжа желтой слюной и покачивая на горбах тюки, неровно сползали облезшие верблюды. Загорались новые костры, узкие кувшины опускались в холодный ручей, расстилались бурки, ревущие верблюды валились на душистую траву. Под хлопанье бичей скатился с откоса, звеня колокольчиками, караван осликов с перекинутыми через спину корзинами. Свежий ворох сухого кизила притушил костер, а затем, разбрызгивая зеленые искры, яростно взлетело танцующее пламя. Папуна поднял чашу. «Да будет здорова, красавица Нино!» Дно чаши озарилось прыгающими огнями. «Спасибо, Папуна, ты прав, дочь красавицы растет». Лицо Датуна расплылось в улыбку. Он смущенно бросил в столпившихся овец камешком. «Георгий Саакадзе тоже так думает», — засмеялся молодой пастух. «Дорогой, Георгий и Нино еще дети, пусть растут на здоровье». И, меняя разговор, Датуна спросил, что приятное говорил Арчил. Он еще при царской конюшне живет. Датуна, мой брат горная индюшка, на одном месте любит сидеть. Но когда я пью вино, не люблю разговором о царях портить его вкус. Скажи лучше, как твоя свинья, та, что объелась тутой, родила? Сколько поросят? Крестить приду. Пастухи расхохотались. Они с удовольствием смотрели на Папуна, но Датуна высказался за осторожность. «Гзири в Носте не добреет тбилисских. Лучше не следовать за правдой. Она истощает зрение. И кто из грузин не знает, мышь рыла-рыла и дорылась до кошки». Папуна, хитро щурясь, смотрел на пенившееся в чаше вино. «Какие новости?» «Тихо у нас. Совсем тихо. Только князья Магаладзе все к Носте крадутся». Заметив замешательство, Папуна умышленно замолчал, пошарил в хурджине, вынул мягкий лаваш и наполнил чаши пастухов веселым вином.